подумал: роман с горничной. Но это совсем не петербургская горничная, кокетливая, наметавшаяся в грехе с господами и тайком щеголяющая в батистовом белье и шелковых чулках своей барыни. Труда, кажется, зовут ее Труда, совсем не то. Такой милой неопытностью целовала его эта латышская Диана, почему-то плотно сжимая губы. Ему вспомнились другие поцелуи тех искушенных в ласках женщин, которых он пленил своей астерийской в завитках бородой и смугло-матовой бледностью. О, эти актрисы и эти дамы, жены своих мужей, они умели целоваться. Еще как умели, даже его удивляя своим бесстыдством, в котором, затрудняюсь сказать чего больше, холодной распущенности, порочного любопытства или темперамента. Нет, в самом деле, вернувшись, он с хорошим теплым чувством расскажет друзьям, как целомудренная латышская Диана отдалась своему Эндимиону. Целомудренная. Он никак не думал, Петербург приучил его смотреть несколько по-другому на девушек. Однако довольно сопоставлений. Время покинуть это баронское гнездо, покинуть вместе с узницей. Это маленькая Забугина. Кто бы подумал, что случится такой переплет? Жизнь? Каких только не выкидывает замысловатых курбетов эта жизнь. Он ее помнит, Забугину. Совсем крошкой была, а он кончал правоведение. Астериец, пересекая анфиладу комнат, вышел на круглый двор, послал одного из подвернувшихся конюхов за своим шофером, чтобы приготовил машину. Шпис тут как тут, подмигивает масляными глазками. Отдохнули? Благодарствуйте, вздремнул часок. В единственном числе? Разумеется, а то еще как. Однако, господин Шпис, пора покинуть ваш гостеприимный кров. Где наша беглянка? Пойдемте. Шпис привел астерийца в сводчатый каземат, не дав себе труда постучать в дверь. Забугина что-то писала. Пугнутая разорвала листочек в мелкие клочки. Изумилась при виде астерийца. Положительно, она видела этого изящного молодого человека с такой запоминающейся внешностью. Видела, несомненно видела. «Фрейляйн, собираетесь? Вы уезжаете вместе с ними», — указал Шпис на астериец. «Куда?» «А зачем спрашивать, куда?» «Надо ехать, и больше ничего». «Вера Клавдиевна, я попросил бы вас поторопиться», — с учтивым поклоном молвил астериец. Забугина погасла вся. «Господи, опять испытания! Какие же еще новые муки ждут ее?» «Мы не будем мешать вам. 10 минут в вашем распоряжении», — предложил астериец. «Господин Шпис, пойдем». «Пришлите мне Труду», — вырвалось чуть слышно у Забугиной. Явилась Труда, заплаканная, но какая-то лучистая вся. «Труда, меня увозят». «Кто вас увозит, барышня?» «Этот господин, который был здесь со Шписом, с черной бородой». «Этот?» — плеснул руками Труда. «Ах, он стол! Ах, он боссы! Если б я знал, я бы...» «Если бы вы знали, ничего, барышня, ничего, я так». Лучистости уже нет и в помине. Труда стояла мрачная, вся в покаянном раздумье. С заоблачных высей прямо на землю. Для кого она берегла себя? Чьи объятья бросилась, властно бунтуемая весенними зовами? Этот красавец заодно со своей шайкой Шписа, Бредериха и всех этих подлых вацашей. Прощайте, Труда. Посяйте, барышня. Может быть, еще встретимся. Я так хочу слушать у вас. Дал бы Бог, сердечно рада была б. Я никогда не забуду вашего отношения, милая Труда. Хотя вряд ли. Эти люди замучают меня. Чувствую, мне не вынести всех этих пыток. Еще поцелуй, Слезы обеих девушек, каждая по-своему, одиноко, мешались. Потемневшим взглядом